«Не до игры мне сейчас», — отвечает дровосек. «Не буду с тобой играть», — рассердился Шурель и закричал. «Ах, так, ну, тогда не выпущу тебя живым из лесу», — видит дровосек. «Плохо дело». «Хорошо», — говорит, — «поиграю с тобой, только сначала помоги мне расколоть колоду». Ударил дровосек топором по колоде раз, ударил два и говорит: «Засунь пальцы в щель, чтобы она не защемилась, пока я ударю третий раз». Засунул Шурель пальцы в щель, а дровосек вытащил топор. Тут колода сомкнулась крепко-накрепко и прищемила пальцы Шурали. Только этого и нужно было дровосеку. Собрал он свои дрова и уехал поскорее в аул. А Шурали давай кричать на весь лес: «Мне Былтыр пальцы прищемил, мне Былтыр пальцы прищемил». Сбежались на крик другие Шурали, спрашивают: «Что случилось? Кто прищемил?» «Былтыр прищемил», — отвечает Шурали. «Коли так, мы ничем тебе помочь не можем», — говорят другие Шурали. «Если бы это случилось нынче, мы бы помогли тебе. Раз это было в прошлом году, где же его теперь найдешь? Глупый ты, тебе надо было бы кричать не теперь, а в прошлом году». А глупый Шурали так и не мог им толком ничего объяснить. Рассказывают, что Шурали взвалил колоду на спину и до сих пор таскает ее на себе, а сам громко кричит: «Мне Былтыр пальцы прищемил». Сказка о шайтане и его дочери. Был когда-то человек по имени Сафа. Вот задумал он странствовать по свету и говорит жене: «Пойду посмотрю, как люди живут. Много ли, мало ли он шел». Только пришел на опушку леса и видит: напала на лебедь злая старуха Убыр, хочет погубить ее. Кричит лебедь, рвется, отбивается, а вырваться не может. Одолевает ее Убыр. Пожалел Сафа белую лебедь, бросился ей на помощь. Испугалась злая Убыр и убежала. Поблагодарила лебедь Сафу за помощь и сказала: «Живут за этим лесом, на озере, три мои сестры. Хочу я показать им тебя. Садись на меня, полетим к ним в гости». Сел Сафа на лебедь, и полетели они. Прилетели к старшей сестре. Говорит ей лебедь: «Вот этот человек меня от смерти спас. Сделай ты ему за это какой-нибудь подарок». «Пусть ему делает подарок тот, кому он сделал добро», — сказала старшая сестра, — «а я ему ничего не дам». Рассердилась лебедь, ни слова не сказала. Велела Софи сесть на себя и понесла к средней сестре. Рассказала ей лебедь, как Софа ее от верной гибели спас, и просила подарить ему что-нибудь. «Кого он спас, тот пусть и делает ему подарок», — ответила средняя сестра. Ничего не сказала ей лебедь. Посадила Софу себе на спину и понесла к своей младшей сестре. Обрадовалась младшая сестра гостям, встретила их приветливо и ласково, накормила мясом, напоила чаем. А как узнала, что Софа ее сестру от смерти спас, поблагодарила его и дала в подарок сундучок. «Смотри», — сказала она, — «не вздумай открывать этот сундучок по дороге. Откроешь, сам не рад будешь. Когда домой вернешься, тогда открывай». Погостил Софа у младшей сестры лебеди и пошел домой. Идет он, а сам все думает: что же может быть в этом сундучке и почему его нельзя открывать по дороге. Шел, шел Софа и не мог удержаться. Остановился он и открыл сундучок. И в тот же миг перед ним появилась лавка с разными дорогими товарами. Со всех сторон к лавке покупатели бегут, торгуются, за товары Софи деньги платит. И столько они золота наносили, что и девать его некуда. Растерялся Софа, не знает, что ему делать, не оставаться же посреди дороги. Попробовал он закрыть сундучок, не может. Сидит он, охает, сам себя ругает. Зачем не послушался, зачем сундучок открыл по дороге? Тут, как из-под земли, появился перед ним старик с длинной седой бородой и спрашивает: «Что это ты охаешь?» Рассказал ему Софа, что случилось. «Помогу я твоему горю», — сказал старик, — «только с условием. Отдан мне то, что у тебя в доме есть и о чем ты сам не знаешь». И назначил срок, 15 лет. Стал Софа думать, что же это такое у него в доме есть, о чем он сам не знает. Думал, думал, не мог придумать и говорит старику: «Ладно, отдам я тебе то, что у меня дома есть и о чем я сам не знаю, только помоги». «Хорошо», — сказал старик, — «помни уговор, а если обманешь, плохо тебе будет». С этими словами старик закрыл крышку сундука, и все сразу в сундучке скрылось. И лавка с дорогими товарами, и деньги. Взял Софа сундучок и пошел дальше. А седобородый старик исчез, как сквозь землю провалился. Старик этот был шайтан, и попросил он у Софа не что-нибудь, а его родного сына. Когда Софа ушел странствовать, жена его родила сына, крепкого, сильного, красивого. Пришел Софа домой и видит: на руках у жены сынок. Стал он обнимать его, стал целовать, а сам плачет горькими слезами. Догадался, Кава пообещал отдать старику с седой бородой. Так прожили они 15 лет. Как подошел назначенный срок, сказал Сафа сыну: «Ну, сынок, пришло нам время расстаться», и рассказал ему все, и про сундучок, и про старика, и про свое обещание. «Нечего делать», — сказал сын, — «раз обещал, надо выполнить обещание». Простился молодой джигит с матерью, простился с отцом и пошел. Долго он шел и пришел к озеру. Здесь его и должен был встретить шайтан. Сел джигит на берегу, стал дожидаться. Вдруг зашумело что-то в небе, и прилетела на озеро стая белых лебедей. Не заметили они джигита, опустились на берег и стали плескаться в воде. Понравились лебеди джигиту. Подкрался он и схватил одну. Закричали птицы и улетели, а одна осталась в руках у джигита. Тогда лебедь заговорила человечьим голосом: «Не держи меня, пусти на волю». «Нет», — ответил джигит, — «никуда я тебя не пущу». Тут лебедь взмахнула крыльями и превратилась в красивую девушку. Подивился джигит и спрашивает: «Кто ты?» «Я дочь того шайтана, которому тебя обещал твой отец», — сказала девушка. «Мой отец людоед, он хочет съесть тебя, но если ты отпустишь меня, я не дам тебе погибнуть. Как только шайтан захочет тебя съесть, скажи ему, дай мне какую-нибудь работу, а сейчас мне пора домой». С этими словами красавица-девушка взмахнула руками, превратилась в белую лебедь и улетела. И только она улетела, на берег озера пришел шайтан. Увидел он джигита, обрадовался и повел в свой дом. Как только они пришли, джигит сказал: «Не могу я жить, ничего не делая, дай мне какую-нибудь работу». «Хорошо», — сказал шайтан, — «дам я тебе работу. За ночь выруби вот этот лес, распили все деревья, перекали на дрова и сложи дрова в поленницы. В эту же ночь продай дрова и на вырученные деньги купи ржи и засей очищенную от леса землю. В эту же самую ночь собери урожай, обмолоти и свези зерно в мой амбар. Не сможешь этого сделать, не быть тебе в живых». Сказал это шайтан и ушел, а джигит сел и задумался, не знает, что и делать. Под вечер пришла к нему красавица-девушка, дочь шайтана, и расспросила, какую работу задал ему шайтан. «Не горюй», — сказала девушка, — «с этим делом я сама справлюсь, а ты ложись и спокойно спи до утра». Послушался ее джигит и лег спать. В самую полночь вышла красавица на крыльцо и тихонько свистнула. Собрались на ее свист какие-то люди и спрашивают: «Что прикажешь?» — сказала им девушка, — «что и как надо делать». Принялись люди за работу, мигом все сделали, как она велела. Как только под утро петухи запели, все люди исчезли, попрятались, словно и не было их. Утром пришел шайтан, видит, работа выполнена, все сделано, как он приказывал. Удивился шайтан: «Ну, думает, видно, этот джигит непростой человек». Похвалил он джигита и сказал: «С этим делом ты справился, теперь задам я тебе другую работу. За ночь ты должен перенести ситом всю воду из одного озера в другое». Как только ушел шайтан, пришла к джигиту красавица-девушка и спросила, что еще приказал ему шайтан. «Велел за эту ночь перенести ситом всю воду из одного озера в другое», — ответил джигит. «И это будет сделано», — сказала девушка. «Иди ложись и спи спокойно до утра». Позвала она опять тех людей и приказала им таскать воду. Еще солнце не взошло, как они перенесли всю воду из одного озера в другое. Петухи запели, и люди все исчезли. Утром джигит пришел к шайтану и сказал: «Выполнено твое приказание». Видит шайтан, ничем джигита не удивишь, какую работу ему не задай, все выполнит. Подумал он и говорит: «Есть у меня в конюшне жеребец, кто сможет его обуздать и не побоится ездить на нем, за того я выдам мою любимую дочь. Не хочешь ли ты попытать счастье?» «Хорошо», — сказал джигит, — «я согласен, когда велишь скакать на твоем жеребце, завтра поутру». Пошел джигит к дочери шайтана и рассказал ей все. «Знай», — сказала девушка, — «что в жеребца превратится сам шайтан. Обуздать его ты сможешь, если достанешь у кузнеца 40-пудовый молот, а у кожевника — 40-пудовую узду». Джигит тотчас отправился к кузнецу и кожевнику и заказал им 40-пудовый молот и 40-пудовую узду. Когда молот и узда были готовы, джигит пошел на конюшню. Двери этой конюшни были заперты на 20 тяжелых замков. Отпер он все 20 замков и вошел в стойло. Видит, стоит там жеребец, из ноздрей у него искры летят, трясет жеребец гривой и копытами землю бьет, никого к себе не подпускает. Изловчился джигит и ударил жеребца по голове 40-пудовым молотом, сразу присмирел жеребец, перестал гривой трясти да копытами бить. Тут джигит накинул на него 40-пудовую узду и вывел из кошошни. После этого вскочил он на жеребца и ударил его по бокам. Помчался жеребец, головой вертит, храпит, ржет, хочет сбросить всадника, да не может. Джигит словно прирос к его спине, не качается, не шевелится, а сам то и дело бьет жеребца по ребрам своим 40-пудовым молотом. Долго носил его жеребец, измучился и вернулся наконец в свою конюшню. Запер его джигит на 20 замков и пошел к девушке, рассказал ей все, как было. Выслушала она и говорит: «Завтра шайтан превратит всех дочерей своих в голубок и заставит узнать среди них меня. Ты укажи ему на ту голубку, которая пролетит мимо тебя». На другое утро шайтан позвал джигита, показал ему целую стаю голубей и сказал: «Видишь этих голубей? Среди них моя младшая дочь. Если ты сумеешь узнать ее, отдам ее тебе в жены». Стал джигит рассматривать голубей. Тут мимо него пролетела одна голубка. Джигит и указал на нее: «Вот твоя младшая дочь». Рассердился шайтан. «Ну, думает, видно, она сама ему сказала, как ее среди других голубей узнать». Вечером красавица девушка пришла к джигиту и говорит: «Завтра отец опять прикажет тебе узнать меня среди моих сестер. Все мы будем играть на кубызе. Как только мы начнем играть, ты пляши. Когда ты будешь плясать, музыка затихнет. Отец и все сестры будут смотреть на твои ноги, а я стану играть новую плясовую, ты меня и узнаешь». На другой день шайтан позвал джигита, показал ему 40 своих дочерей и сказал: «Если ты сумеешь узнать, какая из этих девушек моя младшая дочь, ты получишь ее в жены. Если не узнаешь, не быть тебе в живых». Девушки все были в одинаковых платьях, у всех в руках кубызы. Шайтан сделал знак, и все девушки заиграли на кубызах. «Какая же из этих девушек моя младшая дочь?» – спросил шайтан. Но джигит не ответил на его вопрос и начал плясать. Все девушки засмотрелись на него и перестали играть. Только один кубыз заиграл новую плясовую. Джигит незаметно взглянул на играющую девушку, а сам продолжал плясать. Когда он перестал плясать, шайтан опять спросил: «Где же моя младшая дочь?» Джигит подошел и сказал: «Вот твоя младшая дочь». «Ну», — крикнул рассерженный шайтан, — «ты сам не смог бы узнать ее. Это она научила тебя. Проучу я вас обоих за это». Приказал шайтан бросить джигита и свою младшую дочь в зиндан. Ночью девушка превратилась в мушку и вылетела из зиндана. Потом она снова превратилась в девушку, сбегала на гумно, взяла 2 снопа и принесла их к зиндану. Стражник в это время отошел далеко и не видел, как девушка внесла в зиндан снопы. Снопы она положила на пол и прикрыла их своей одеждой, а сверху плюнула на них. «Ну», — сказала она, — «ждать нам некогда, пора бежать». Девушка превратила себя и джигита в мушек, и они оба выбрались из темницы. Как только выбрались, они приняли свой прежний вид и пустились бежать. Под утро к зиндану пришел палач и стал будить пленников. «Эй, вы, спите вы или не спите?» «Нет, еще спим», — ответили слюнки на снопах. «А знаете ли вы, что вам скоро отрубит головы?» «Знаем». Разговор продолжался до тех пор, пока слюнки на снопах не высохли. Палач продолжал задавать свои вопросы, но ответов уже не получал. «Вы что, заснули, что ли?» — закричал палач. «Вот я сейчас разбужу вас». С этими словами он вошел в зиндан, подбежал к прикрытым одеждой снопам и так ударил по ним, что снопы рассыпались. Тут палач понял, в чем дело. Побежал он к шайтану, рассказал, что пленники исчезли, а вместо себя оставили в зиндане 2 снопа. Разозлился шайтан, когда узнал, что его дочь и джигит сбежали, и тотчас же послал за ними погоню. А джигит и красавица девушка успели убежать далеко. Прислушалась девушка, услыхала конский топот и говорит: «Настигают нас конники шайтана, я уже вижу их вдалеке». Тут она сама превратилась в мечеть, а джигита превратила в старика Муэдзина. Подъехали слуги шайтана и крикнули: «Эй, Муэдзин, не видал ли ты молодого джигита и красавицу девушку?» «Нет», — ответил Муэдзин. «Много лет я безотлучно нахожусь при этой мечети, но никогда не видал тут молодого джигита и красавицы девушки». Слуги шайтана прискакали домой и сказали, что не нашли беглецов, а видели только мечеть да старика Муэдзина. Набросился шайтан на своих слуг, стал их ругать: «Да ведь мечеть и Муэдзин, это и были беглецы. Скачите скорее туда снова, схватите Муэдзина и сломайте мечеть». Поскакали слуги на то место, где стояла мечеть, а там уже нет ни мечети, ни Муэдзина. Помчались они дальше. Услышала девушка конский топот и говорит: «За нами слуги шайтана гонятся». Превратила она джигита в пастуха, а сама превратилась в стадо овец. Подъехали слуги шайтана и закричали: «Эй, пастух, не заметил ли ты по дороге молодого джигита и девушку-красавицу?» «С давних пор я пасу здесь стадо», — ответил пастух, — «а девушки и джигита не видал, не встречал. Видно, они не здесь прошли. Опять возвратились слуги шайтана ни с чем. Приехали они и рассказали шайтану, что, кроме пастуха до стада, никого не встретили по дороге. Еще больше разозлился шайтан, еще больше стал ругать своих слуг. Потом вскочил на коня и сам помчался в погоню. А девушка и джигит в это время приняли свой прежний облик и побежали дальше. Завидел их шайтан и погнал своего коня изо всех сил. Вот-вот нагонит, вот-вот схватит. Но девушка оглянулась, увидела шайтана и тотчас превратилась в море, а джигита превратила в золотую рыбку. Прискакал шантан к морю и закричал: «Ну, теперь никуда от меня не уйдете». Стал он плавать да нырять, стал ловить золотую рыбку. Рыбку он не поймал, а сам захлебнулся. Тут девушка и джигит снова приняли свой облик. Сели они на коня шайтана и приехали к родителям джигита. Приехали, поженились и стали жить в дружбе и согласии. Медведь и лиса. Давние времена жили медведь и лиса, и были они, говорят, в большой дружбе. Так много лет прошло. Медведь состарился и не может даже встать, совсем одряхлел. А была у них катка меду да топленого масла. Долго они с лисой собирали это масло да мед и уговорились съесть, когда станут стариками, и не в одиночку, а обязательно вместе. Вот хворый медведь лежит, а лиса говорит: «Жди меня, я скоро вернусь», и ушла. Медведь лежит, ждет. Ушла лиса утром, а вернулась только поздно вечером. Медведь спрашивает: «Где ты была так долго, друг лиса?» «Ходила в деревню», — отвечает лиса. «Там у жены одного человека родился ребенок. Вот меня и пригласили дать новорожденному имя». «А кто же родился у того человека, сын или дочь?» — спрашивает медведь. Лиса говорит: «Сын родился». «Какое же имя ты ему дала?» «Дала ему имя Башлаймыш, Початушек». «Хорошее имя», — говорит медведь. «А гостинцев ты мне, друг лиса, принесла? Какие там тебе гостинцы? Они бедно живут, угощения было мало». Медведь говорит: «Мало не мало, ты, друг лиса, сыта, а я вот голоден. Как мне быть?» Лиса собрала кое-какие объедки, огрызки, дала медведю. Что ему делать? Пришлось эти объедки съесть. Немного времени прошло, лиса опять потихоньку вышла из дома и исчезла. Целый день пропадала. Лежит медведь, скучает, тоскует, никак не может дождаться лисы. Где-то она пропадает. Может быть, у кого-нибудь в гостях сидит. Вечером, когда стемнело, пришла лиса и спрашивает: «Как здоровье, друг медведь? Как ты без меня день провел?» «Плохое мое здоровье», — говорит медведь. «Плохо я без тебя день провел. Где же ты в этот раз пропадала?» «В гостях была», — отвечает лиса. «У кого же ты гостила?» «В дальней деревне, у одного человека», — говорит лиса. «У него жена ребенка родила. Я ходила имя ему дать. Почему ты не взяла меня с собой?» «Куда тебе, друг медведь? Идти к ним далеко. Да они пригласили только меня одну». «А хорошо ли тебя угощали?» «Очень хорошо. Чего только на столе не было». «Кто же родился у них, сын или дочь?» «Сын». «Какое имя ты ему дала?» «Дала я ему имя Ертыланмыш, половинка». «Ох, какое хорошее имя», — говорит медведь. «А принесла ли ты мне гостинцев?» «Невозможно было, друг медведь. У хозяев детей много. Все подчистую съели, ни крошки и не составили. А ведь я, друг лиса, сильно проголодался», — говорит медведь. «Ладно, покормлю тебя», — отвечает лиса. «Только не сейчас, а как отдохну да высплюсь». Вытянулась лиса, улеглась поудобнее и сладко уснула. Как выспалась она, собрала поблизости объедки и принесла медведю. «На, ешь». Что делать бедному медведю? Больной он, силы у него нет, ничего для себя раздобыть не может. Что приносит лиса, то и есть надо. Проходит неделя, лиса снова исчезла утром рано. Целый день она пропадала и только вечером вернулась. Медведь спрашивает у нее: «Куда ты, друг лиса, ходила?» «В гостях была». «У кого?» «У одного человека, который на самом конце деревни живет. У него жена ребенка родила. Меня пригласили имя ему дать». «Сын родился или дочь?» «Сын». «Какое же имя ты ему дала?» «Дала я ему имя Тепленмиш, Поскребышей». «Ай-яй, друг лиса, что-то ты одним только мальчикам имена даешь. А принесла ли мне чего-нибудь?» «В этот раз принесла, только немного». Хозяева сказали: «Пусть медведь не обессудит, больше ему ничего прислать не можем». Дала лиса медведю корку хлеба. «Спасибо им и на этом», — говорит медведь. «Вспомнили меня, бедного. Пусть их сын будет счастлив». Медведь ест, радуется, а лиса улеглась поудобнее и заснула сладко. Так и пошло день за днем. Утром лиса убегает, целый день где-то пропадает, а вечером возвращается, сытая и довольная.

тому прикажу отрубить голову». Разнесли гонцы это повеление падишаха всем баям, живущим в его владениях. Зашевелились баи, каждому лестно стать зятем падишаха. Стали они складывать в мешки свои деньги, стали съезжаться ко дворцу падишаха. Только никто из баев против падишаха не мог выстоять, никто не мог превзойти его. Как баи не богаты, а падишах все-таки богаче. Многим баям пришлось в тот раз сложить головы. Узнал об этом дурачок и думает: «Пойду-ка я к падишаху, может быть, я окажусь богаче, чем он». Взял он свою сумму и отправился во дворец. А возле дворца народу видимо-невидимо, не протолкаться. Спрашивают дурачка: «Куда ты лезешь?» Он отвечает: «К падишаху. Хочу мериться с ним богатствами». Поглядели люди на его драный чекмень 21 и говорят: «Проваливай подальше, не до тебя, оборванца, тут». Только дурачок был упорный. Пробрался он во дворец и говорит падишаху: «Вот я пришел мериться с тобою богатствами. Давай посмотрим, кто кого превзойдет, у кого денег больше». Удивился падишах, но не стал гнать дурачка. Любопытно ему посмотреть, какие у того богатства. «Хорошо, — говорит, — будь по-твоему. Согласен я мериться с тобой богатствами. Только помни мое условие. Беднее меня окажешься, голову потеряешь». Дурачок говорить больше не стал, взял в обе руки свою сумму и стал трясти. Он трясет, а золотые таньга так и сыплются, так и сыплются. Натрясет дурачок целую кучу золота, отойдет и опять трясет, и новая куча появляется. А он сделает шаг от нее и опять трясет. Диву дался падишах: «У тебя, — говорит, — денег куда больше, чем у меня. А раз так, бери мою дочь замуж, будешь моим зятем». Сыграли богатую свадьбу. Выдали дочь падишаха за дурачка, а она не взлюбила его. Как остались они вдвоем, стала дочь падишаха спрашивать своего молодого мужа: «Скажи мне, милый, почему у тебя денег больше, чем у моего отца, падишаха?» Дурачок не ожидал ничего плохого и сказал: «Видишь ты вот эту сумму, это непростая сумма. Пока она будет у меня, никто не сможет превзойти меня в богатстве. Сколько пожелаю денег, столько и вытрясу их из этой суммы». Выждала дочь падишаха. Когда дурачок заснул, позвала своих слуг, показала им сумму и сказала: «Принесите мне такую же сумму, чтобы невозможно было отличить ее от этой». Слуги разыскали и принесли такую же точно сумму, какая была у дурачка, и дали ее дочери падишаха. Она спрятала чудесную сумму в сундук, а в подмененную положила для насмешки одну таньгу и засунула под изголовье своему мужу. На другое утро дочь падишаха отвела дурачка в баню и говорит ему: «Мойся не спеша, мой милый, а я вернусь во дворен и приготовлю для тебя самые лучшие угощения». Дурачок говорит: «Хорошо, иди». Пришла дочь падишаха во дворец и приказала стражникам: «Когда мой муж вернется из бани, не пускайте его сюда, избейте его и выбросьте подальше». Дурачок вымылся и хотел было идти во дворец. Да не тут-то было. Накинулись на него стражники и стали бить. И так сильно били, что он сознание потерял. Много ли, мало ли времени прошло, очнулся дурачок, пришел в себя и стал оглядываться по сторонам. Видит, ни дворца, ни молодой жены, сидит он на окраине города. Ничего он понять не может. А тут еще жажда и голод стали его мучить. Нащупал из-за пазухой свою чудесную сумму и думает: «Ничего, не пропаду». Отправился дурачок на базар, пришел в ряды, где продавали съестное. Вынул он свою сумму и потряс ее. «Сейчас, — думает, — всего накуплю, чего только пожелаю». А из суммы выпала на землю всего одна таньга. Тут дурачок догадался, что дочь падишаха подменила его чудесную сумму, и рассердился. «Ну, — говорит, — я тебе не прощу такой проделки». Поднял он с земли свою единственную таньгу, купил хлеба, поел и отправился не во дворец, а в деревню, к братьям. Пришел домой и говорит своему среднему брату: «Абы, дай мне ненадолго твой рожок, я ведь теперь зять падишаха. Если он придет ко мне, надо оказать ему почести, встретить его с войсками». Средний брат говорит: «Бери рожок, встречай своего тестя падишаха с подобающими почестями». Дурачок вышел из деревни и задудел в рожок, и появилось из рожка столько войска, что не сочтешь, сколько не считай. Тут наш дурачок переоделся так, чтобы его невозможно было узнать, и повел свое войско ко дворцу падишаха. Окружил он дворец со всех сторон и приказал вызвать падишаха. Вышел падишах, спрашивает: «Что тебе надобно?» Дурачок говорит: «Падишах мой, скажи мне, как это ты ухитрился избавиться от своего зятя и где он сейчас находится? Если не скажешь правду, дворец твой сожгу дотла, а тебя самого казню». Перепугался падишах и отвечает: Как я тебе скажу об этом, когда мне самому ничего не известно? Я сам теряюсь в догадках, куда мог деваться мой зять. Видит дурачок, падишах не лжет и на нем никакой вины нет. Задудел он вражок с обратной стороны, и все войско тотчас же исчезло. Снял дурачок свой наряд и предстал перед падишахом в своем настоящем виде. Узнал его падишах и очень обрадовался. «Хорошо, — говорит, — что ты нашелся». Пошел дурачок к своей молодой жене, а она притворилась, что ни в чем не повинна, сделала вид, что обрадовалась безмерно, и стала расспрашивать. «Где ты был, милый мой? Я тебя не могла дождаться, только и думала о тебе одном». Дурачок ей в ответ ни слова не сказал, где был, там и был. Вечером, когда они остались вдвоем, хитрая дочь падишаха стала обнимать дурачка, стала к нему ластиться и выспрашивать. «Скажи мне, милый, как ты мог собрать такое несчетное войско, а потом так быстро распустить его?» Дурачок забыл об ее коварной проделке и говорит: «Видишь вот этот рожок, стоит мне только подудеть в него, и сейчас же появится видимо-невидимо войска. А куда же ты прячешь этот рожок?» Джигит говорит: «Прячу я его в карман». Когда дурачок заснул, дочь падишаха вынула у него из кармана чудесный рожок, вышла тихонько из спальни и приказала своим придворным: «Принесите мне точно такой же рожок». Разыскали придворный рожок, не отличить его от чудесного рожка, и принесли дочери падишаха. Она положила его в карманчик меня своего мужа и как ни в чем не бывало улеглась спать. Утром она привела дурачка в баню и говорит ему: «Мойся, милый, не спеша, а я пойду приготовлю для тебя самые вкусные яства и напитки». «Хорошо», — говорит джигит, — «иди». Пришла дочь падишаха во дворец и говорит страже: «Как только мой муж выйдет из бани, набросьтесь на него, избейте до полусмерти и оттащите куда-нибудь подальше. Не желаю я, чтобы он был здесь». Джигит, ничего не подозревая, вымылся и пошел во дворец. Тут на него набросилась стража и давай бить. До тех пор били, пока он память потерял и двигаться перестал. После того схватили его за руки и за ноги, унесли подальше от дворца и бросили в каком-то глухом месте. Долго Джигит лежал без памяти, а как очнулся он, охватил его гнев. «Ну, думает, в этот раз расправлюсь я и с падишахом, и с его дочкой». Вынул он из кармана рожок и принялся в него дуть. Сколько ни дул, ни одного солдата не появилось. Понял тогда джигит, что опять он обманут коварной дочерью падишаха. Нечего ему делать, пошел он домой. Вернулся и стал просить старшего брата: «Абын, дай, пожалуйста, мне твой чудесный халат, хочу показаться в нем гостям падишаха». Старший брат говорит: «Бери». Джигит надел халат лицевой стороной и в тот же миг стал невидимкой. Отправился он во дворец падишаха и прошел прямо в покой падишахской дочери. Тут он скинул чудесный халат и стал видимым. Дочь падишаха притворилась, будто бы ничего не знает, не ведает, бросилась на шею к джигиту и стала его расспрашивать: «Где ты был, мой милый? Куда уходил? Почему так долго не возвращался? А я приготовила для тебя такие вкусные яства, такие прекрасные напитки. Знаю я, что ты для меня приготовила», — отвечает джигит. «По твоему приказу меня так избили, что я чудом жив остался». Что ты, Аллах с тобой», — стала отпираться дочь падишаха. «Я без тебя чуть не умерла с тоски». И так ловко она заговорила джигита, такие хитрые выдумывала речи, что он поверил, будто она и вправду ни в чем не повинна и во всем виновата только стража падишаха, которая, видно, приняла его за кого-то другого. Вечером, когда все легли спать, дочь падишаха стала допытываться: «Скажи, милый, как ты пробрался ко мне? Ведь всюду стоит стража и никого не пропускает». «Нет», — отвечает джигит, — «не скажу. Как пробрался, так и пробрался». Притворилась хитрая дочка падишаха обиженной, огорченной и говорит: «Если не хочешь ответить, значит, не любишь меня». И так она ловко притворилась, и такие нежные слова говорила, что джигит забыл обо всем. Показал он ей свой халат и сказал: «Этот халат делает человека невидимкой. Надел я его и прошел к тебе мимо всей дворцовой стражи». Дождалась дочь падишаха, когда джигит уснул, вышла к своим придворным, показала им халат и говорит: «Найдите и принесите мне точно такой же халат». Побежали придворные, разыскали халат, точь-в-точь такой же, как у джигита, и принесли дочери падишаха. Она приказала обвязать этим халатом голову джигита, скрутить ему веревками крепко-накрепко руки и ноги и так избить, чтобы он и отдышаться не мог. Набросились придворные на спящего джигита и сделали все, что приказывала им их госпожа. После этого она сказала: Теперь отнесите его на корабль, увезите подальше в море и выбросьте на какой-нибудь остров. Тогда уж он больше никогда не вернется ко мне». Придворные так все и сделали. Отнесли они Джигита на корабль и поехали по морю. А как завидели остров, подъехали к нему, выбросили Джигита на песок, а сами сейчас же уехали. Очнулся Джигит и чувствует, что руки и ноги у него крепко связаны, совсем затекли. Долго он мучился, пока освободился от пут. А как освободился, решил проверить, каким халатом обвязали ему голову. Набросил халат и видит, подменили его чудесный халат. Стал он бродить по острову да раздумывать. Видно, не выбраться мне отсюда никогда, так и пропаду тут с голоду. Бродил он так, бродил и вдруг увидел дерево, а на дереве плоды. Сорвал Джигит один плод и съел. А надо знать, что плоды эти были волшебные. Стоило только человеку их съесть, как он в тот же миг становился необыкновенно красивым. Наш Джигит съел плод и превратился в такого красавца, какого никогда свет не видал. Пошел он дальше и набрел еще на одно дерево. Съел Джигит его плод, и тотчас же на нем оказались такие красивые одежды, каких ни у одного падишаха никогда не бывало. Подивился наш Джигит и пошел дальше. Видит, растет еще какое-то диковинное дерево. Съел он плод из этого дерева, и вдруг у него выросли рога небывалой величины, в два раза больше его роста. С такими тяжелыми и длинными рогами идти дальше было невмоготу. Джигит кое-как добрел до какого-то дерева и в отчаянии прилег под ним. Немного времени спустя прилетели две птицы и сели как раз на это дерево. Это были мать с птенцом. Птенец увидел Джигита и спросил: «Мать, что это за страшный человек с рогами?» Птица ответила: «На этом острове растут четыре чудесных дерева. Съешь плод одного, станешь небывалым в мире красавцем. Съешь плод другого, будешь одет в дорогие одежды. Съешь плод третьего, вырастут длинные, тяжелые рога. А что будет, если съешь плод четвертого дерева?» — спросил птенец. Птица сказала: «А от плода четвертого дерева рога отпадут, будто их никогда и не было на голове». Джигит услышал это и сильно обрадовался. Хотел было идти на поиски этого четвертого дерева, но не пошел, потому что птенец продолжал любопытный для него разговор с матерью. «Если этот человек найдет исцеляющий плод и у него отпадут рога, все равно ему нечего радоваться, ведь домой-то он не сможет вернуться», — сказал птенец. На это птица-мать ответила: «У этого четвертого дерева есть и еще одно чудесное свойство. Листья его не тонут в воде. Если этот человек догадается привязать их к своим ногам, он сможет ходить по морю так же свободно, как и по земле». Поговорили птицы между собой и улетели. А Джигит с большим трудом, собирая все свои силы, кое-как добрался до четвертого дерева, сорвал и съел его плод, и в тот же миг рога у него отпали. Набрал Джигит плодов со всех четырех чудесных деревьев, привязал к ногам листья с четвертого дерева и пошел по морю, как по суху. Пришел он в город, где жил падишах, переоделся торговцем, привязал бороду и принялся ходить взад-вперед мимо дворца и громко покрикивать: «Продаю свежие, сладкие плоды, продаю свежие, сладкие плоды». На его крик из дворца вышла безобразная девушка, служанка падишахской дочери. Джигит сказал ей: «Эй, девушка, возьми этот плод, съешь его». Девушка-служанка взяла плод и стала его есть и похваливать: «Никогда я не ела таких вкусных, душистых плодов». Потом она сказала: «Дай мне твоих плодов и для моей госпожи». Джигит дал для дочери падишаха такой плод, от которого вырастали рога. Служанка вернулась во дворец и сказала своей госпоже: «Посмотри, госпожа, какой удивительный плод я принесла для тебя». Дочь падишаха взглянула на свою служанку и прямо застыла от изумления. Такой красавицей стала эта девушка, еще недавно такая уродливая и безобразная. «Как ты превратилась в красавицу?» — спросила дочь падишаха у служанки. «Я съела какой-то плод, который мне дал торговец», — ответила служанка. «Один плод я попросила у него и для тебя. Возьми его и съешь». Дочь падишаха взяла у служанки плод и сейчас же съела его. И как только она его съела, у нее выросли длинные, тяжелые рога. В гневе дочь падишаха стала кричать: «Схватите этого торговца и приведите его сюда». Слуги кинулись в разные стороны, обегали все улицы и закоулки города, но, сколько они ни искали, найти торговца не могли и вернулись во дворец ни с чем. Дочь падишаха не могла двигаться, такие большие рога были у нее на голове. Она лежала и жалобно стонала от боли. Во дворце поднялась суматоха. Падишах приказал созвать к своей дочери всех лучших лекарей. Съехались лекари из разных мест, привезли самые лучшие лекарства и принялись лечить дочь падишаха. Лечат ее лекари, лечат, а вылечить не могут. Рога с каждым днем становятся все больше и больше. Узнал об этом наш джигит, переоделся старым лекарем, чтобы его не узнали. Пришел к падишаху и сказал: «Великий падишах, я могу вылечить твою дочь». Падишах говорит: «Скажи скорее, что тебе для этого нужно. Построй неподалеку от своего дворца другой дворец», отвечает лекарь, «и посели в нем свою дочь. Ровно через неделю я приду и буду лечить ее. Пусть меня встретят с музыкой, и пусть музыканты играют все время, пока я буду у вашей больной», сказал это лекарь и ушел. Сейчас же принялись строить рядом с падишахским дворцом другой дворец для его дочери. Через неделю дворец выстроили и перенесли в него рогатую дочь падишаха. В назначенный срок появился с дубинкой в руках лекарь, наш джигит. Сам падишах вышел его встречать. Музыканты, как им было приказано, заиграли при его приближении. Лекарь сказал им: «Сейчас я буду лечить дочь падишаха, а вы играйте как можно громче и не переставайте». Музыканты так громко затрубили в свои трубы, что стены дворца затряслись, а падишах и все окружавшие его заткнули пальцами уши. Лекарь вошел во дворец, запер двери и принялся лечить дочь падишаха дубинкой. Закричала падишахская дочь изо всех своих сил, стала звать на помощь придворных и стражу, только никто ее призыва не услышал. Музыканты играют вовсю, все звуки глушат. Проучил джигит падишахскую дочь как следует, потом снял с себя наряд лекаря и спросил: «Узнаешь ли ты меня?» «Узнаю», отвечает дочь падишаха. «Тогда отвечай, где моя сума, рожок и халат?» Дочь падишаха говорит: «Вон у той степы стоит сундук, в нем и сума, и рожок, и халат. Открой его и возьми все, только избавь меня от этих страшных рогов». Открыл джигит сундук, взял свои чудесные предметы и говорит: «Сколько мучений я из-за тебя перенес, что мне с тобой за это сделать?» Дочь падишаха говорит: «Никогда больше не буду причинять тебе вреда, буду тебе верной женой». Сжалился над ней джигит, дал ей плод от целебного дерева и сказал: «Возьми, съешь». Дочь падишаха съела этот плод, и рога у нее тотчас отпали. Джигит вышел из дворца и приказал музыкантам прекратить игру. Вслед за ним выбежала дочь падишаха и сказала отцу: «Этот лекарь оказался моим мужем. Я причинила ему много зла и страданий. За это и была наказана по делам моим. Теперь я никогда больше не буду огорчать его». Падишах несказанно обрадовался, когда увидел, что его дочка выздоровела и стала такой, как прежде. На радостях он снова устроил богатую свадьбу. Много гостей съехалось на свадьбу. Много дней гости пировали в падишахском дворце. А джигит, которого прежде считали дурачком, оказался умнее многих визирей падишаха. И когда старый падишах умер, он занял его место и правил страной долго и разумно. Портной, бесенок и медведь. Давние времена жил в одном городе портной. Придет к нему заказчик, принесет два аршина сукна и скажет: «Сшей-ка мне, портной, хороший бешмет». Видит портной, мало сукна, да жалко ему обидеть заказчика отказом. Он постарается, да и сошьет бешмет. А заказчик вместо благодарности скажет портному: «Небось ты, портной, себе большой кусок от моего сукна припрятал». Надоело портному слушать такие речи. «Пусть ищут себе другого портного», сказал он и ушел из города. Идет портной по дороге, а навстречу ему маленький бесенок. «Здравствуй, портной, куда отправился?» спрашивает бесенок. «Иду, куда глаза глядят», отвечает портной. «Надоело мне в городе жить. Работаю я честно, а про меня всякую неправду говорят, точь в точь как со мной», воскликнул бесенок. «Видишь, какой я тощий, слабый, а меня все обижают. Возьми-ка меня с собой, может быть, нам вдвоем легче будет». «Идем», согласился портной. Пошли портной и бесенок вместе, а навстречу им медведь. «Куда это вы отправились?» спрашивает медведь. Рассказали ему портной и бесенок, что решили уйти подальше от обидчиков. Выслушал их медведь и заревел: «Вот и со мной то же самое. Стоит волку задрать овцу, как вину валит на меня. Надоело мне быть без вины виноватым. Возьмите меня с собой». «Идем», согласился портной. Пошли они втроем. Долго ли, нет ли шли портной, бесенок и медведь, пока наконец не дошли до дремучего леса. В дремучем лесу, на поляне, порешили они построить избушку. Принялись втроем за работу. Построили избу и стали в ней жить. Однажды портной с бесенком ушли на целый день, а медведя оставили избу караулить. Сел медведь у порога, сидит, избу сторожит. Вдруг подходит к нему див и спрашивает: «Что ты тут делаешь?» «Избу стерегу», — отвечает медведь. Див только ухмыльнулся, оттолкнул медведя, ввалился в избу, все там вверх дном перевернул, все съестное до крошки съел, медведя поколотил и ушел. Вернулись портной и бесенок и видит. Сидит медведь скучный, спину лапой трет. «Что случилось?» — спрашивают. А медведю стыдно признаться, что его див поколотил. Он и отвечает. «Ничего не случилось. Все как было, так и есть». На следующий день портной вместе с медведем пошли за дровами, а дома оставили бесенка. Сидит бесенок на крылечке, караулит избушку. Вдруг, откуда ни возьмись, подходит к крыльцу див и спрашивает бесенка. «Что ты тут делаешь?» «Избушку стерегу», — отвечает бесенок. Див с бесенком даже разговаривать не стал, схватил его за хвостик и отбросил в сторону, а сам вошел в избу, все поел, все выпил, все разбросал и ушел. Вечером вернулись портной и медведь, видит, бесенок весь скорчился, еле жив сидит. Они и спрашивают, да что тут случилось, а бесенку стыдно признаться, что его див поколотил. Он и говорит, ничего не случилось, все как было, так и есть. Но портной заподозрил что-то неладное, решил он все сам проверить. Как только наступило утро, он и говорит бесенку и медведю, сегодня ваша очередь идти за дровами, а я буду избу караулить. Бесенок и медведь ушли, а портной сел на крылечко, смастерил из липовой коры дудочку, стал песенку наигрывать. Вдруг выбежал из леса див, подошел к крыльцу, спрашивает, что ты тут делаешь? Песенку наигрываю, отвечает портной, а про себя думает, так вот кто медведя и бесенка обижает. Див говорит, сделай-ка и мне дудочку, рад бы услужить, да не могу, нет у меня под руками липовой коры, отвечает портной. Скажи, где взять, я и сам принесу, говорит Див. Пойдем вместе. Взял портной топор и повел Дива в лес. В лесу он выбрал самое кряжестое дерево, надрубил его вдоль и приказал Диву. Держи крепче. Див засунул пальцы в щель, а портной вытащил топор из щели. Пальцы Дива и защемило крепко-накрепко. Теперь признавайся, это ты приходил в нашу избушку, поел у нас все, избил бесенка и медведя? Спрашивает портной. Это не я, отказывается Див. Рассердился портной и стал стягать обманщика изо всех сил. Завопил Див на весь лес. На его крик прибежали бесенок с медведем и давая его трепать. А Див скачет вокруг дерева и кричит. «Отпустите меня, никогда в жизни не подойду к вашей избушке. Не буду у вас ничего трогать». Пожалел портной Дива, вбил клин в щель. Высвободил Див пальцы и скрылся в лесной чаще. Вернулись портной, бесенок и медведь в избушку. Стали тут бесенок и медведь хвастаться перед портным. Видел, как Див испугался нас, без оглядки убежал в лес. Ты без нас с ним, пожалуй, и не справился бы, говорят они. Досада взяла портного, да он не стал спорить с ними. Молча выслушал их хвастливые речи, а потом выглянул в окошко и воскликнул. А во, Див-то опомнился, опять к нашей избе подбирается. Да не один, а целую сотню дивов с собой ведет. Как только бесенок и медведь услышали это, вскочили они со своих мест и побежали без оглядки. Остался портной один. Прослышали в соседних деревнях, что в этих краях портной поселился, стали к нему с заказами ходить. Никому портной не отказывает. Шьет всем, и молодым, и старым, и малым. Никогда без работы не сидит.